а затем расскажет об этом маме. Ему совсем не хотелось получать по голове так же, как и папа, когда один из его журнальчиков все-таки находит. Он и так мог получить нагоняй от старшей сестры, стоит ей в очередной раз увидеть плакаты ее тупого брата, а забота, лишних приключений ему не хотелось. Сам же Хеда довольно быстро убрал небольшой беспорядок, оставшийся со вчерашней посиделки с друзьями, а затем оделся в форму академии, естественно, не забыв одеть под рубашку одну из своих излюбленных красных майк, лежавшей на спинке компьютерного кресла. Он уже было собирался спускаться к столу, как вовремя опомнился, что оделся во вчерашнюю одежду. Был нужен душ и сменная форма, а потому следующий на очереди к посещению была ванная комната. Если от него будет разить потом, то он так и не сможет понравиться ни одной девушке, и тогда рискует навечно застрять в извращенном трио. Вот уже почти полгода, как он вступил в женскую академию КУА, элитное учебное заведение, которое раньше принимало учеников исключительно женского пола, и лишь с начала нового учебного года она начала приглашать еще и парней. Когда он планировал туда поступить, то действительно не ошибся со своей целью, ведь эта академия – настоящий рай для мужчин. Соотношение девушек на одного парня целых 15 к 1. Вот только было слегка неприятно узнать о том, что в основном его приняли сколько не за проходной балл, а из-за того, что его брат-близнец обучается в элитной академии закрытого типа под названием «Доместик Миракл». Также свою непоследнюю роль сыграло то, что его старшая сестра раньше обучалась в стенах этой академии, и оказывается, у Мии и Мане есть некие связи. С одной стороны здорово, но вот с другой, не очень. Но стоило только вспомнить о всех этих миленьких ученицах и даже некоторых преподавательниц, как на его лицо тут же выползала довольная, похотливая улыбка. Он учится в райских кущах, куда вход обычным смертным категорически запрещен. Вот только, что-то у него никак не получается завести отношения. Хорошо, что у них есть классные места, где можно подсматривать в раздевалке, иначе было бы просто ужасно. В душе он пробыл не слишком долго, минут 10, не больше. Зато он смог окончательно проснуться и глядел на мир куда более ярким взглядом. В очередной раз порадовавшись, что в его шкафу находится две пары дополнительных, а главное полностью выглаженных школьных одежды, он резво переоделся, как и всегда, одев свою извечную красную майку. Бунтарский дух. И уже лишь после направился на кухню для завтрака, где наверняка уже все дожидались лишь его одного. Однако, оказавшись в помещении, всех, кого он увидел, была лишь его мама, облаченная в бриджи цвета молочного шоколада и сиреневую рубашку без рукавку, столь привычным для его взгляда серым фартуком поверх домашней одежды. В этот момент она что-то помешивала в сковороде под тихо напеваемый мотивчик. О, вот и Соня. Мама повернулась в его сторону с теплой улыбкой, из-за чего ее завязанная коса темно-каштановых волос чуть сползла по ее плечу. В отличие от тебя, а то Мичан и папа уже позавтракали. Прежде чем ответить, Исси одолела неожиданная зевота. Хоть он и выспался, но тот ужасный сон действительно смог отнять его силы. А ведь спортсменки из плавательного клуба действительно шикарные, ух. Но почему этот сон должен был закончиться именно так? Как ему казалось, душ как следует его взбодрил. Но, как оказалось, недостаточно, и теперь его слегка неопрятный внешний вид сыграл с ним довольно подлую шутку, из-за чего он совсем не скрывал в голосе некоторой обиды на ложное обвинение. Время еще только подходит к 8. На эти слова он услышал лишь подтрунивающий смех женщины, стоявшей у плиты. «И ты опять перевела часы у будильника?» «Ну?» Посмеиваясь, Азуми убрала мешающую прядь темно-каштановых волос за ухо. «Иначе ты начинаешь просить еще 5 минут и просто продолжаешь спать дальше. А нам с папой не так часто дается побывать с тобой дома, работа». Женщина слегка раздосадованно вздохнула. «Если Атоми-чан они могут брать с собой и довольно быстро нанимать нужных репетиторов, то вот ее сын совершенно отбился от рук и стал очень сильно походить на отца. Проклятые журнальчики спрятаны чуть ли не в стенах. Все, что ей оставалось, так это тихо лелеять надежду на то, что Макото не стал таким же. Как же жаль, что он так долго не выходит на связь. Если бы она не добилась отчета от директората, то просто не смогла бы найти себе места. Сейчас вы остаетесь где-то на месяца 3, да, 2,5. Азуми взглянула на Исси и стала еще более расстроенной, чем раньше. В то время как ее сын пытался прикинуть свои планы на отведенное им время, да и дома теперь не посидишь с друзьями как следует, эх, Так вот почему папа уехал с сестренкой так рано. Он взглянул в сторону плиты, где увидел почти приготовившиеся блюда и наконец соизволил сесть за стол. «Руки я помыл», — произнес юноша на резкий поворот головы его матери. «Порой она может быть слишком жесткой. И в какой детский сад папа повез Атомичан? В тот, что она ходила раньше или другой? Конечно же в прежний. У нас договоренности пара контрактов», — женщина сноровисто наложила риса, после чего добавила в блюдо неизвестной подливы слегка красноватого оттенка с разнообразным набором из мелких кусочков мяса. «Кушай. Этот рецепт я узнала в Тоско, папе очень понравилось, и я решила научиться его готовить. Ну же, налетай». Посмотрев на словно бы кипящую, багровую жидкость, Хеда начал невольно задумываться о принадлежности кухни. И у этой подливы было довольно подозрительное название родного города, словно бы оно из Мексики. А нет, папа точно это уже пробовал. Он посмотрел на женщину взглядом полной надежды. После того, как его брат неожиданно уехал обучиться в закрытую академию, у их матери появилась такая вот странная причуда. Готовить популярные блюда по заграничным рецептам, и, к сожалению, мама может в любой момент начать готовку по своему, чуть ли не полностью отойдя от рецепта. Порой это здорово, а порой, ух, лучше бы об этом даже не вспоминать. Так, что-то не нравится. Азуми вроде бы и задала вопрос вполне участливо, на лице даже присутствовала практически располагающая улыбка. Но он не купился. Папа как-то попробовал возразить, как немедленно раздался свист половинка, не дав тому даже договорить. «Пе, приятного аппетита!» Казалось, палочки для еды были в его руках изначально, как он немедленно набросился на еду, стараясь не вызывать материнского гнева. И вот, когда он довольно быстро расправился с завтраком, при этом всеми силами стараясь не подавать виду, что у него во рту буквально находится самый настоящий филиал ада, но он справился и сейчас допивал вот уже третий стакан молока. Потихоньку, но помогало. Все равно это куда лучше того, когда приезжающая домой Миэмоне заказывала на ужин какую-нибудь ужасную еду из китайских ресторанов. Порой ему было действительно не понять странных интересов его старшей сестры. «Кстати, сынок, я все хотела тебя спросить». Женщина закончила домывать тарелку и потому смотрела исключительно в его сторону, при этом продолжая вытирать руки зеленым полотенцем. «Может, все-таки не стоит досиживаться допоздна?» «Нет, я, конечно, понимаю, что ты любишь собираться с друзьями». Повернувшись к шкафу с посудой, она положила тарелку обратно. «Это правильно, и дружба весьма хорошая вещь, но может, вы будете собираться чуть пораньше? Вы же порой сидите так долго, что мы с папой уже давным-давно спим, а вы все еще продолжаете ваши посиделки, и между прочим, вам же самим нужно будет идти в школу на следующее утро». Эхих, Иссей неловко почесал затылок с извиняющимся смешком. Как раз в этом и заключалась главная идея. Они могут включать что-то действительно интересное, только когда его родители уснут. В компании довольно трудно следить за временем, вот, угу, вот только это не способствует нормальному сну. Сняв заколку с волос, Азуми слегка распустила волосы и села за стол прямо напротив подростка. «И, сынок, я, конечно, все понимаю, ты подросток, и очередная порция молока попала не в то горло. А нет, она действительно хочет поговорить с ним о том, что хранилось под его кроватью. Ему тогда потребовалось приложить немало усилий, чтобы заверить ее в том, что вещи не его, а друзья попросили спрятать в своем доме. Все, что угодно, но только не снова». В тот момент он чуть было не сгорел со стыда. Кхе-кхе, грубо втолкнув в себя остатки молока, он смог протолкнуть в свои легкие столь нужный кислород под ошарашенное выражение лица его матери. «Пепрокхсти, кха-кха, но мне надо собираться». Быстро проговорив это, подросток немедленно направился на второй этаж за оставленным портфелем, в то время как посмеивающаяся мать весело смотрела ему вслед. «Мальчишки, в такие моменты он невольно начинает задумываться о том, что карма все-таки существует, и сегодня с утра пораньше ему воздалось за неизвестный поступок. Хорошо, что его дом находится практически рядом с академией, всего пара кварталов, и вот он уже находится у школьных ворот, где уже как раз дежурила новенькая глава совета со своим заместителем. Хе-хе, боже, если бы не ее суровый характер, то он бы определенно попытался растопить это ледяное сердце. Хоть ее грудь и не имеет выдающихся размеров, но все равно, она по-своему мила, а вот ее заместитель. Хоха, вот у нее все, что надо. Определенно, природа не обделила своим вниманием Цубаки Шинра. Обе девушки носили очки, что делало их просто невероятным милашками. Но именно с нежным телом Соны Шатари, очки превращали ее в застенчивую сестренку Цундере. Уах, все же он бы совсем-совсем не отказался поиграться с ее крохотной грудью прямо сейчас. Здравствуй, Пхеда Иссей. Ранее всем приветственно кивающая, а иногда, порой даже отвечающая на приветствие, Сона Шатари, неожиданно для него, преградила ему путь. К сожалению, в отличие от главы, Цубаки сделала лишь вежливый кивок головы. Здравствуйте, президент, чем-то могу помочь. Он и сам понимал глупость своих слов, что только подтвердила приподнятая бровь главы студенческого совета. КХМ, так, о чем вы хотели поговорить? Пхеда Иссей, я уже поговорила с твоими друзьями и теперь, настоятельно прошу тебя, прошу. Она выразительно посмотрела ему в глаза, намекая на то, что просьбы могут кончиться. Этого было достаточно, чтобы он мысленно передернулся. Ему могли назначить уборку какого-нибудь участка территории в одного или еще чего похуже. Но это так, для разминки. Проштрафившегося могут еще и в добровольно-принудительном порядке отправить в какой-нибудь центр волонтерами. Темные здания лошадиных загонов до сих пор могут присниться ему в кошмарах. Возьмись за голову и прекрати все эти бесстыдства. Для первокурсника, твои действия переходят все мыслимые и немыслимые границы. В противном случае, мы будем вынуждены направить официальную жалобу в директорат, где проведут разговор с твоими родителями. Надеюсь, ты меня услышал. Всего хорошего и отличного дня. Да-да, вам тоже. Вяло произнес Хеда, проходя мимо оставшихся дежурить членов студенческого совета. Идя через арку ворот, он уже не обладал таким энтузиазмом, что был ранее. Ох уж эти блюстители, им просто не дано понять страсть мужского сердца. Эх, интересно, получится ли у него сегодня увидеть Риас Гримари или же Химиджиму Акина. Одна, прекрасная иностранка, а другая, словно бы воплощение мечты японского мужчины. Черт, все же как он рад, что поступил сюда учиться. Надо лишь постараться, и он обязательно соберет себе гарем и станет еще популярнее, чем один блондинистый говнюк. Меж тем, для него наступила привычная пора монотонных уроков, где он смог встретиться со своими закадычными друзьями, Мацудо и Матахамой, с которыми он дружил практически столько, сколько он мог себя помнить. Именно благодаря этой нерушимой дружбе образовалась их великая извращенная трия. Хихи, и кто знает, быть может, когда брат будет поступать сюда на третьем курсе, он вольется в их прекрасное товарищество, ведь если братишка не знает о прелестях женских тел, то должен же кто-то объяснить ему всю глубину его потерь. Естественно, он будет тем, кто выручит Макото, дабы и его брат также присоединился к сбору своего гарема. Сегодня были достаточно простые уроки, и когда наступила самая большая перемена, Иссей вместе с друзьями отправился на одно примечательное место прямо напротив спортивной площадки. Если у его потока была перемена, то конкретно у третьего курса сейчас была пробежка. Нет лучшего зрелища, чем подтянутые попки в облегающих шортиках. Сам Хеда просто разлегся на зеленой траве и на данный момент просто пытался расслабиться, вместе с тем созерцая будоражащую его кровь пробежку. Вот только, когда его взгляд непроизвольно соскользнул в сторону корпуса с бассейном, то тело подростка непроизвольно вздрогнуло. Воспоминания были одновременно тяжелые и прекрасны. Но, как оказалось, пребывать в своих мыслях оставалось недолго из-за яркого, солнечного блика, пущенного очками Матахамы. «Эй, Иси, как тебе Сиджи-Сиджи?» Это их третий выпуск. Подросток отработанным движением поправил свои большие очки. Издательство обещало своим фанатам выпустить еще два тома о похотливых сестричках. Хихи. Новость определенно порадовала Иссе, так как манга невероятно удалась. История повествовала о мире супергероев, где главный герой невероятно медленно старел и выглядел из-за этого ну как сущий младшеклассник. Кроме одного места, а потому, просто куча супергероинь хотели его по-всякому защищать. Ахоха. Круто. Дашь почитать? Эй, сначала я, хихи. Папа договорился с самим мангакой, и у меня появится авторская версия. Сказав это, Матахама мгновенно поскушнел, а вокруг него словно бы воцарилась мрачная атмосфера. Но чего мне стоило уговорить отца? Он чуть было не потребовал избавиться от всех сейлор в полный рост. Ух, мне теперь добровольно придется отправиться на три математических конкурса. Ужас. Иси, чего такой печальный? В этот раз уже заговорил Мацудо. Практически налысо побритый подросток с любопытством взглянул в сторону друга. «Я заметил, что сегодня утром ты хандрил. Да так, он слегка передернулся от воспоминаний. Мне приснились девочки из плавательного клуба. А-а-а. Оттопыренные уши Мацуды активно захлопали, подобно крыльям бабочки. Кто снился? Асами-чан? Или... Он издал перевозбужденный смешок. Микаима. Ахоха, горячие девочки, может, и милашки Лоли, но определенно, они те, кто призван разжигать в тебе пламя желания. Вилма Хайнсит и Джоселин Стил. Эхих. Словно бы извиняясь, произнес Хеда под уважительное восклицание друзей. А у тебя губа не дура, дружище. Матахама вновь поправил сползшие очки. Девочки, что надо. Глава клуба и зам, я слышал, что они дружат чуть ли не с детства. Хихи, наверное, во сне ты заставил их называть себя братиком. Да, прежде чем ответить, Иссия слегка передернула. Как же он был близко к истине и столь далеко одновременно. Мне приснился кошмар. Ух, давайте не будет об этом. Ну как скажешь. Слегка разочарованный Мацуда также улегся на траву, дабы слегка мечтательно взглянуть в облака. Как у вас дела с девчонками? Мне чуть не разбили очки. Матахама невольно погладил голову. Я ей предложил встретиться в парке, а она назвала меня маньяком, после чего врезала по очкам портфелем и убежала. Ха-ха-ха. Да, я знаю эту историю. Иссия слегка воспрянул духом, ведь не так плохо, когда кто-то тоже с тобой почти в одной яме. Ты прятался в шкафчике теннисного клуба, и когда тебя обнаружили, выдал вот это. Это была продуманная идея с двойной выгодой. Конечно, конечно. Мацуда со смехом подпер голову руками. А ты, Иси, на что тот лишь сделал кривое выражение лица, а меж тем, подросток продолжал. Хихи, да, у меня тоже. Но зато чертов Юта каждый день собирает вокруг себя целые стаи девчонок. Несправедливо. Этот парень – враг всех мужиков Академии. Мацуда злобно сжал кулаки. Но что хуже всего, этот ублюдок находится в одном клубе с Риа Семпой и Акина Семпой. А еще у них находится милая Каника. Ненавижу его. Эй, парни. Матахама привлек внимание друзей. Вы же должны понимать, что скоро. Его очки ярко блеснули под жарким солнцем. Урок физкультуры кончится, и куча девушек отправится в душ. Понимаете меня? Услышав это, Иссей блаженно прикрыл глаза, для лучшего полета воображения о всех этих прекрасных, подтянутых телах. Но к своему явному разочарованию, был вынужден спуститься на землю. Нет, парни, не сегодня. Президент студсовета обещалась написать жалобу в директорат, если меня снова поймают. Ну так не попадайся, хихи. Мацуда с насмешкой взглянул на опечаленного друга. Ты только что ответил на собственный вопрос. Ага, пока вы два придурка не передеритесь между собой, и в итоге достанется мне. Ну нет, я не согласен. Он был явно готов добавить что-то еще, но был вынужден прерваться на школьный звонок. Пора идти, черт, а я только начал расслабляться. Со вздохом произнес Матахама, складывая обратно в портфель разложенную мангу. К тебе сегодня никак, Иси. Не, только через месяца три. Они, конечно, не против, но, если ты понимаешь, хихи, понимаю, будет весьма сложно по достоинству оценить что-то действительно интересное. Эй, Мацуда привлек их внимание. Идемте, скоро начнутся уроки, и если я снова опоздаю на литературу, вас сенсей мне голову открутит. Да-да, день пролетел практически незаметно. Когда он пришел домой от Матахамы, то на улице уже потихоньку наступал вечер. Но вот то, что никакого не оказалось дома, было для него неожиданностью. Лишь позже он обнаружил записку, оставленную мамой на холодильнике. Как оказалось, в городе появился папин одноклассник, который будет вынужден в ближайшие дни снова уехать обратно к себе домой. Родители решили потратить на знакомых и друзей не больше недели, чтобы потом отдать свое время целиком и полностью детям, и Иссей не мог этому не радоваться. Так что почему бы им действительно не повидаться с друзьями? Вот только вновь набравшееся за целый день настроение неожиданно начало спадать на нет. Он снова вспомнил о своем брате, который вот уже как два года не общался с ними напрямую. По словам мамы, директор говорит, что его брат стал несколько нелюдимым и немного избегает лишнего общения, что с учетом его успехов в спорте, было несколько удивительным. В конце концов, ему давно хочется просто поговорить с Макото, узнать, как у него дела, чем он занимается. Вот только, каждый раз, когда он запускал трансмукер, то иконка Макото была постоянно неактивна. Он, конечно же, видел, как порой его брат заходил в программу благодаря отметке в его профиле, но, видимо, находился в ней не слишком долго. Не зная почему, но сейчас Иссей захотел сделать очередную попытку сделать звонок. Уверенности уже практически не было, и он больше действовал из силы привычки, но кто знает, и стоило ему только запустить мессенджер, как его немалому удивлению, Макото находился в сети. Его брат был онлайн, впервые за столь долгое время, даже не сняв мятую школьную форму, Иссей немедленно нажал иконку вызова. Запустившееся окошко вызова показывало скромную анимацию исходящих волн, а звук, изображающий менее раздражающую пародию телефонных гудков, начинал потихо истончать и не без того хрупкое самообладание подростка. Ответит или нет, может он сейчас просто отклонит звонок, вот только потоку его мыслей пришлось немедленно замереть, так как на экране монитора отображалась слегка сонная копия его самого. Иссей, примечание к части, моя группа, https://vk.com/0ряд, всем рад, глава, 26, сон совершенно не шел, Макото просто лежал в своей постели и не знал куда себя деть, хотя бы просто потому, что совершил сегодня немало глупостей, на которые раньше никогда бы не пошел, и это не упоминая того, что в прошлом, он бы не смог совершить их физически. Быть смесью человека и левифана давало серьезные плюсы в будущем, к примеру взять те же возможности человеческой души. Духовный щит должен быть способен на то, чтобы выдержать даже удар 13-го левиафана. О таком подарке не могли и мечтать даже боги прошлых циклов, люди же с самого начала рождаются с подобным талантом. С одной стороны, можно себя похвалить, все-таки это именно старая я занималась разработкой боевой составляющей человека, не всеми конечно, лишь 30% от общих возможностей, но будучи самителем, он прикладывал всевозможные усилия, дабы каждый духовный ресурс выдавал максимум. Но не будем о прошлом. Сейчас он живет жизнью почти простого подростка и на данный момент испытывает серьезные проблемы общения с семьей. По своей глупости и гордыне, он не звонил им более 2 лет, и потому он все никак не мог решиться. С одной стороны, ему хотелось прямо сейчас броситься к компьютеру и все-таки позвонить, но с другой, он все еще опасается неизвестной реакции родных. Пролежав на кровати еще некоторое время, он так и не смог уснуть. Одевшись в легкую, синюю майку без рукавку и просторные штаны, он немного постоял возле открытого окна, откуда полюбовался на густой, осиновый лес, который как раз плотно прилегал к мужскому корпусу общежития. Небо сегодня было особенно чистым, из-за чего он мог отчетливо видеть яркое сияние звезд. Вот только, если не будет поставлена защита от надоедливых комаров, то ему определенно предстоит не самая веселая ночка, так что пришлось закрывать окно обратно. Меж тем, компьютер все еще отказывался покидать поле его внимания, как и непонятная для него тяга включить это устройство. Может быть, это намек той самой загадочной интуиции? Увы, ответа он не знал, но посчитав, что отдастся во власть своего любопытства в данной ситуации, не должно грозить совсем уж запредельными последствиями. И поэтому, вот уже ровно как 5 минут он бездумно смотрит на сияющий экран монитора с запущенным трансмукером. Мессенджер имел всего лишь 1 номер, но, по сути, приложение было абсолютно ненужным, если бы не наличие нужного контакта. Но в данный момент было видно, что значок абонента был в сети. Это означало то, что программа не была запущена, но зато был включен компьютер, и если он попытается сделать звонок, то абонент услышит сигнал вызова или же оповещение в случае отсутствия ответа. Передвинув курсор на значок вызова, его палец замер, так и не решаясь нажать на кнопку. Да, скорее всего, компьютер находился в комнате Иссея, вот только что мешает отцу или матери находиться в этот момент у него. К тому же, не факт, что брат будет иметь миролюбиво настроенный характер, все же, как и с родителями, он также не держал связи. Нет, все-таки лучше не стоит. Он хотел было нажать на закрытие программы, как неожиданно возникшее окно с оповещением о входящем звонке моментально закрыло собой крестик, и в итоге он нажал на кнопку «Ответить». На мгновение ему показалось, что вся находящаяся в его теле кровь застыла на месте. Сердце не на шутку пропустило 1 удар, чтобы тут же начать работать в темпе сошедшего с ума мотора от спорткара. На мгновение ему захотелось поверить в то, что отображающееся лицо в экране принадлежало ему самому, но одетая на собеседнике школьная форма полностью разбила не до конца проснувшуюся надежду. Иссей, сказав это, Макото немедленно замолк. Честно говоря, он произнес имя брата лишь в качестве опасливого предположения, с той самой толикой остаточной надежды на то, что он все еще ошибается. Но нет, его собеседник шокированно взирал на своего брата, что так долго не связывался с родней. Эммаката, видимо, как и он сам, брат был по-настоящему шокированным. Кивнуть в ответ – это единственное, что он смог сделать. У него накопилось столько невысказанных слов, но в то же время его нерешительность не позволяла произнести ему и звука. «Как ты? У тебя все хорошо, все нормально. Ты так долго не выходил с нами на связь». Последняя реплика брата чуть не убила в нем попытку заговорить, но все же он смог ответить. «Все отлично, Иссей». Он ощутил, как улыбка появилась на его устах вне зависимости от его воли. «У меня все хорошо, об этом ты всегда можешь не волноваться». Но затем его взгляд непроизвольно ушел в сторону, лишь бы не смотреть в глаза брата. «Насчет того, что я не пытался связаться с вами столько времени. Дело в том, что однажды мной завладел страх. Я не знал точно, смогу ли совладать с собой и просто не бросить все на свете, чтобы сбежать домой. Именно поэтому я впервые решил не звонить домой, дабы не искушать себя. Эта опаска длилась достаточно долго, пока я в итоге не начал бояться реакции всей семьи за то, что не связывался с вами столь долгое время. Так что, я действительно удивлен, что ты разговариваешь со мной». Так, по ту сторону экрана, его брат издал слегка нервный смешок. «Ну, тут все просто. Как только ты перестал нам звонить, мама подняла всех на уши, а отец начал переворачивать столы, и в итоге твоя академия начала присылать нам сообщения с твоим небольшим распорядком дня, как ты учишься и где обычно проводишь досуг. Этого, конечно, было очень мало, но зато мы знали, что с тобой все в порядке. Эх, будь здесь мама, то вот она точно завалила бы тебя вопросами, хех». Про то, что академия высылала некую информацию к нему домой, он не знал, но и плохого в этом ничего не было. Все-таки, благодаря ним, сгладилось достаточно много углов. Это точно. Маката слегка побарабанил пальцами по столу в попытке найти, что сказать. «Как дела в академии? Ты хорошо учишься?» «Как сказать, эхих, с оценками у меня довольно неплохо, да и в академии тоже». Было довольно несложно заметить недосказанность. «Что-то не так?» Брови Маката слегка нахмурились. «Тебя кто-то обижает?» От последнего Иссей чуть было не подпрыгнул на месте. «Нет, все не так, и с друзьями у меня полный порядок, просто». Было видно, что его брат чуть ли не физически с чем-то боролся, пока буквально не выдавил из себя. «Гарем, чего?» «Гарем?» Он недоверчиво повторил слова брата. «Причем здесь это? Я никак его не соберу». Чуть ли выкрикнув это, Иссей схватился за голову. «Я вступил в Академию Куа, потому что там было просто супер много разнообразных девушек и лишь горстка парней. Да это же стопроцентный вариант, чтобы набрать себе кучу девушек, понимаешь? Ну, да, ему действительно стало неловко. Но в той же мере, он даже несколько порадовался, ведь точно так же, как и он, его брат тоже хочет собрать вокруг себя множество девушек. Правда, ему не совсем понятен мотив Иссея, ведь если лично ему такое поведение диктуют его уникальные гены, то что же с братом? Но не совсем. Если не секрет, то зачем тебе много девушек? Маката, как ты можешь не понимать? Ну конечно же сиськи. Много-много разных буферов. Маленькие и большие, упругие и мягкие. Все они по-своему прекрасны, и я просто обязан ими обладать. Он хочет грудь? Не, ему определенно показалось, но это не значит, что он упустит этот шанс. Ты хочешь, чтобы у тебя была грудь? Маката слегка недоверчиво взглянул на закашлившегося брата. Ты серьезно? Нет, конечно нет. Маката не смог сдержать веселого смешка, ведь Иссей выглядел достаточно забавным из-за этой нелепой подколки. Я хочу их помять, пожмакать, полизать и просто прижиматься к ним лицом. Ух, лицо его брата стало максимально перевозбужденным, о чем красноречиво говорил слегка ошалелый взгляд Иссея. Вот ты, Маката, ты игрался с чьей-нибудь грудью? Увы, но Маката не смог обратить внимание на некоторую надежду в словах его брата, а потому ответил максимально честно. Да, конечно, было пару раз, а что? Из-за того, что он слегка погрузился в воспоминания о девушках, шум того, как упало что-то тяжелое, моментально вернул его в реальность. Иссей. На экране четко отображалось, как его брат слегка дерганными движениями пытается забраться обратно на кресло. Честно говоря, это действие брата не слабо его ошарашило. «Ты в порядке?» «Да-да, все нормально». Иссей слегка помассировал голову. «Скажи, а сколько их было?» Так, и он вновь совершил ту же ошибку. Снова не обратил никакого внимания на то, как округлились глаза его брата. Ведь по задумчивому поведению Маката, Иссей прекрасно понял, что девушек у него было явно больше двух, три, нет, пять, да, точно, у меня было пять девушек. Погоди, Иссей выдвинул ладони вперед, словно тормозил его, было пять девушек, ты имеешь в виду, что, да, конечно же я ними переспал, ты же меня об этом спрашивал, то, что сделал его брат, заставило его брови чуть ли не удариться об собственную макушку, так быстро одни поднялись наверх, Иссей закричал, укусив себя за палец. Макото хотел было возмутиться поведением брата, но тот его опередил. «Все в порядке, просто я за тебя слишком рад, вот и не смог себя сдержать, да-да, ну не скажи». Макото слегка недовольно взглянул в экран монитора. «Заниматься любовью втроем довольно сложно, ты как-то должен умудряться равномерно уделять свое внимание всем троим, иначе одна из них может почувствовать себя ненужной, это сложно». Бам! Иссей, он слегка недоверчиво взглянул на брата, ударившегося головой об стол. «Ты как? Все отлично. Как же я за тебя рад!» Едва заметная отметина на лбу и слегка подрагивающий глаз, явно говорили о другом, но Макото решил разумно промолчать. «Если ты так говоришь, спасибо. Честно сказать, я действительно рад, что ты мне позвонил. Просто лично я никак не мог решиться, ведь вплоть до твоего звонка, я сидел перед компьютером и просто не знал, что делать, но ты меня опередил, большое тебе спасибо за это». Было видно, что эти слова привели брата в себя и даже заставили его смутиться. «Да чего уж, думаю, тебе бы хотелось поговорить и с родителями, они на тебя нисколько не сердятся». «Честно говоря, да, мне бы очень хотелось, а где они?» Родители как раз приехали на пару месяцев и первую неделю решили посвятить друзьям и старым знакомым, а уже после, все свое свободное время они целиком и полностью отдадут нам с сестренками. Как-то так, хихи. Подожди, Иссей, может ты ошибся, у нас же одна старшая сестра. Макото взглянул на брата с некоторой опаской. Ведь так, эхих, Иссей усмехнулся несколько нервным смешком. Понимаешь, когда ты уехал, через некоторое время, КХМ, мама родила сестренку и через пару недель хотела тебе об этом сказать, сделать сюрприз, но в итоге ты перестал звонить. Как-то вот так, мда. Макото сосредоточенно массировал лоб. Как он мог не заметить? Беременность сможет не заметить только слепой. А, вот оно что, вот почему мама была постоянно видна лишь по шею. Сюрприз. Как ее зовут? Атоми-чан, она практически вся в маму, папа постоянно прячет свои журналы, иначе сестренка говорит об этом матери, хихи. Макото тоже усмехнулся. В его памяти ярко сияли моменты, как его мать могла скрутить папу при помощи обычного полотенца. Действительно забавно. А как там поживает сестрица Мейма? Все так же работает на износ? Ну да. Правда, было видно, как он дернулся от упоминания старшей сестры. Постоянно в работе, и теперь она стала страшной мужененавистницей после того, как ее бросил парень. Да, вот как, странно с ее стороны, я помню, как Мейма не любила с нами играть, да, а теперь она обожает дубасить меня по голове скрученной газетой, если найдет один из моих журналов. Один из, он слегка рассмеялся при виде покрасневшего лица брата. А как же гарем, все будет, а это, ну, для практики, ну-ну. Правда, он в уме не мог предположить, чем ему это может помочь. Знания в манге дико различались, и если уж оттуда что-то брать, то бурную фантазию авторов для постельных игр. Вот тут он не мог поспорить, действительно есть чему научиться. Иссей, послушай. Да, словно бы уловив его настрой, Иссей сделал сосредоточенное лицо. Возможно, я брошу Миракл. Академия, конечно, хороша, но, вдали от вас, мне действительно тяжело. Думаю, ничего плохого не случится, если я поступлю в ту же академию, что и ты. Конечно, это было бы просто здорово. Ох, я рад, что ты не против. Макото совершенно не сдерживал облеченной улыбки. Будет здорово, если ты передашь это родителям. К сожалению, все оставшееся время я также не буду звонить, вместо этого целиком и полностью посвятив себя подготовке к сдаче досрочных экзаменов. Если они откажутся, ну и пусть. Лучше уж я просто заберу документы и отправлюсь домой. Хех, сдать экзамены за год сразу, ты уверен? Иссей выглядел более чем недоверчиво. Итоговые экзамены всегда самые сложные. Ничего, главное, это приложить достаточно усилий. Ну так что, могу я ожидать помощи от своего брата? Иссей, конечно, я все передам, можешь не волноваться. Это отлично. Макото с трудом удерживал себя, чтобы не броситься требовать сдачу экзаменов прямо сейчас. Хотя бы просто потому, что в директорате никого нет. Ну что ж, до встречи, дома. Прежде чем ответить, Иссей слегка помялся. Было прекрасно видно, что ему хотелось поговорить подольше, вот только от этого труднее становилось самому Макото, и чем дольше они говорили, тем сильнее он хотел наплевать на порядок. Да, до встречи, дома. Мы будем тебя ждать. Спасибо, Иссей. До встречи. После того, как он отключил питание компьютера, он обратил внимание на то, во что превратилась мышь. Теперь это просто куча пластиковой требухи и ничего больше. Плевать. Все, что ему теперь нужно, дождаться утра. Захочет того или нет, но он готов заставить Такамию немедленно выдать ему одобрение на досрочную сдачу, либо вынудить его же порвать ученические документы. Если бы не семья, то ему было бы просто наплевать на последствия. И надо заметить, что необычные события произошли не только у него. Полусонное сознание Маджа пребывало в самом настоящем блаженстве. Тело чуть ли не радостно пело от переполняющей ее силы, а благодаря двум ведьмам, что держали ее в ласковых объятиях под теплыми лучами утреннего солнца, ей было по-настоящему хорошо. То, что они вытворяли ночью вчетвером, это, вряд ли она хоть когда-нибудь сможет повторить нечто подобное, особенно, если учитывать то, как под самый конец начала меняться Амурмали. Она стала такой страстной, такой напористой, одно только прикосновение ее рук доставляло удовольствие, а если еще в этот момент ее целует Макото. Вряд ли она кому-то сможет признаться в подобном, но в тот момент Маджа была готова с радостью расстаться с жизнью, если бы только это позволило продлить сладкий миг чуть дольше. Она могла бы и дальше плавать в своих полусонных фантазиях, но ее неожиданно привел в себя похотливый смешок Мислы, что, видимо, посчитала свою пленницу за ночного любовника. Ху-ху, время утреннего. Рука Макты обеспокоенно замерла там, где у Макота должно быть самое важное. Че что? Сонливость немедленно слетела с них двоих, из-за чего обе девушки практически одновременно подскочили на постели и, естественно, потревожили расслабленный сон Мортмал. Ух! Девушка сонно взглянула на нарушителей спокойствия, в этот момент она выглядела столь невинной, а слегка опущенная, левое ушко делало ее по-настоящему милой. Ну и зачем вы шумите? Лучше бы дали поспать. Это выглядело столь очаровательно, и осознавая содеянное, Маджа чуть ли не физически ощутила, как ее сердце пробило карающее копье. Потревожить нечто милое. Для этого нужно быть поистине святотатцем. Прости, Амур. Как можно более искренне произнесла Кувку. Мы. Она недобро взглянула на усмехнувшуюся Мислу. Не специально. Мортмал. Маджа недоуменно взглянула на девушку. Амурмали, это псевдоним. На самом деле, мое имя Мортмал. Она слегка виновато отвела взгляд в сторону. Нужно было сказать об этом еще вчера. Но внезапно в ее речь влезла Макта. Не совсем. Сначала, мы слишком плохо знали малышку Маджа. Ну а потом мы все были заняты более интересным делом. Хихи. После чего, девушка не глядя достала из-под кровати свою сумочку и под озадаченное выражение лица Кувку, достала оттуда пару десятидолларовых банкнот и передала их ничего не понимающей девушке. Вот, спасибо за отлично проведенное время. Что? Маджа с гневом взглянула на забавляющуюся носительницу розовых волос. Ты что творишь? Как это что? Мисла напротив, выглядела как само воплощение наивной простоты. Тебе же на счет пришла не вся сумма из-за комиссии. После чего добавила с гаденькой улыбочкой. Вот я и отдаю тебе остаток, хихи. А ты, что подумала? Ничего. Маджа собиралась было положить деньги в карман рубашки, но вместо этого ощутила лишь свою кожу. Упс, пожалуй, мне нужно одеться. А по мне и так неплохо. То, каким сладким тоном произнесла эти слова Мал, заставил присутствующих ощутить легкий жар. Меж тем, застывшая на месте Кувку, ощутила себя словно на все согласной игрушкой, но довольно быстро сбросился с себя необычное наваждение. Шутка. Вы так забавно отреагировали. Морт, ты же чувствуешь, верно? Мисла взглянула на свою госпожу серьезным взглядом. Ты изменилась. Сильно. Девушка недоуменно взглянула на свою слугу. А чем ты? Или ты говоришь о том, что теперь я имею полное право на то, чтобы спокойно находиться подле матери? То, да, это просто невероятно. Преодолеть столь долгий путь за короткий срок и не пасть. Ну, насчет пасть, я бы поспорила. Хихи, Мисла убрала свои розовые локоны за спину. Макото позволил совершить тебе немыслимое, но не стоит также забывать заслугу. Она немного запнулась, не решаясь произносить имя богини Прикувку, твоей матери. Невольно уйдя в воспоминания, Мортмал обхватила себя руками.